Глава 4. Get over here! Никиту передернуло. То ли налетевший неизвестно откуда поток холодного воздуха заставил его зябко поежиться, то ли проснулось чувство страха, в котором парень не хотел признаться даже самому себе. Возможно, благоразумный человек на его месте не стал бы спешить со спуском. Но, как выяснилось недавно, даже рациональные члены секты теней в случае чего готовы рисковать. И Никита был тоже готов. Но не потому, что надо, или потому, что это стоит риска, а просто потому, что он поддался зову приключений. Порой ведь так хочется совершить какую-нибудь глупость. И, может быть, именно готовность поддаваться таким порывам и делает людей теми, кто они есть. Романтиками, искателями приключений, мертвецами. Никиту немного передернуло от последней мысли, но он взял себя в руки и спрыгнул в запретный ход. На этот раз парень не стал тратить время на поиски в потемках и сразу использовал удар духов, чтобы осветить все вокруг. На первый взгляд он оказался ровно в таком же тоннеле, что и наверху, если не считать... Да что это такое? Никита увидел, как предупреждающая надпись пропадает, словно ее и не было. Судя по всему, она не была выбита на камне, а появилась там, где открылся проход к подземному городу. То есть, если бы Никита дошел до спуска в каком-то другом месте, то и там бы тоже ее увидел. В принципе, это было логично. В отличие от надписи, зачем-то сделанной на заброшенном туннеле под еще недавно целым потолком. Предупреждение полностью пропало, и Никита вернулся к обследованию туннеля, благо первая проверка оказалась довольно быстрой. Даже не сходя с места, парень увидел, что слева от него ход оказался завален камнями. А учитывая, насколько длинным оказался тот же завал от расщелины, парень был не уверен, что получится тут хоть что-нибудь раскопать. По крайней мере, если у него не появится нового, трудолюбивого мертвеца. Никита улыбнулся от этой мысли и неспешно двинулся по проходу в другую сторону. Парень внимательно осматривал все стены в поисках возможных забытых вещей или следов обитающих тут монстров. Но пока ему не удавалось обнаружить ни того, ни другого. А потом туннель кончился, и Никита оказался на своеобразном балкончике. Скорее всего, в прошлом тут был мост, ведущий через 20-метровый провал, уходящий в неизвестность. Потом его то ли кто-то разрушил, то ли он сам рухнул от времени, оставив после себя лишь пару выступающих блоков по краям. Как бы там ни было, пути через пропасть больше не было, и у Никиты не оставалось ни одной возможности перебраться на ту сторону. Разве что он бы научился летать. Кстати, тут парень задумался, а умеют ли так местные мастера боевых искусств? Если да, то это бы решило многие его проблемы. Увы, помечтать парень так особо и не смог. Снизу раздалось ритмичное постукивание, и Никита перегнулся через край своего балкончика, чтобы посмотреть, что же под ним творится. И, как оказалось, сделал он это совсем не зря. Примерно в 10 метрах под выступом, на котором стоял парень, оказалась идущая по краю обрыва тропа. Во мраке подземелья Никита не мог увидеть, где она начиналась и куда уходила, но кое-что он сумел рассмотреть на все 100%. Он узнал, кто именно издавал эти звуки, которые до этого привлекли его внимание. «Дварф-страж». Никита тихо произнес название, запомненное по картинкам Климба. И ведь если смотреть по комплекции, это определенно был представитель именно расы дварфов. Тяжелая броня, в которую он был закован с ног до головы, и огромное копье, что он почему-то не нес, а волочил по земле. «Эй!» Никита попробовал окликнуть столь неожиданно встреченного живого обитателя Неверкейва. Парень даже успел подумать, что все слишком рано записали бывшее царство дварфов покинутое, когда страж поднял голову и посмотрел на парня своим ничего не выражающим костяным лицом с немигающими красными искорками глаз. «Мертвец!» Никита тихо выдохнул, но не сдвинулся с места. Труп дварфа-стражника тоже стоял и рассматривал своего не менее неожиданного гостя, и от этого взгляда по телу парня невольно бежали мурашки. А еще легкий леденящий озноб, словно бы он встретил того, кто гонял его предков еще миллионы лет назад. Вот только разве такое возможно? Впрочем, сейчас Никита больше старался думать не о своем страхе, а о том, что делать дальше. Парень помнил силу живых дварфов-стражей с карт Климба, подмастерья среднего уровня, и прекрасно понимал, что ему просто нечего будет противопоставить такому противнику. Тем более, что неизвестно, какие силы ему могло подкинуть превращение в нежить. Да, это еще не Глаурунг, но для парня на стадии формирования ядра за глаза хватило бы и кого попроще. «Смерть!» Неожиданно мертвый дварф заговорил. Из его рта вырвалось ледяное облако, а потом он запрыгнул на стену и, как паук с огромной скоростью, начал карабкаться вверх в сторону выступа, на котором сидел Никита. «Твою ж мышь!» Парень моментально пришел в себя и, не дожидаясь, пока до него доберутся, со всех ног бросился к выходу. Он понимал, что мертвец двигается гораздо быстрее, чем он сам, но при этом продолжал надеяться на то, что полученной форы окажется достаточно, чтобы успеть убраться отсюда. Пробежав тайный коридор за считанные секунды, парень выскочил в паучью пещеру и со всех ног рванул дальше, стремясь добежать до ближайшего поворота раньше, чем мертвый дварф успеет заметить направление. И, кажется, ему это удалось. Никита продолжал бежать, но шаги позади стали как будто бы тише. «Смерть!» Из темноты вырвался огромный крюк, привязанный к костяной цепи, и пролетел в считанных сантиметрах от Никиты. Спасибо Арии и ее тренировкам. Парень, несмотря ни на что, продолжал контролировать пространство вокруг себя и смог увернуться, не дав зацепить себя. Вот только надолго ли этого хватит? Мертвый дварф-страж задержался буквально на пару секунд, чтобы убедиться, что его атака прошла мимо, и потом, развеяв свое страшное метательное оружие, словно бы оно сделано из тумана, продолжил погоню.